Глава 13. Встреча с драконом. Сальное дерево. Муха, которая живет под водой. Прохладная вода в реке и раскаленное тропическое солнышко – вот что окружало небольшой лагерь маленьких путешественников. Непроходимые джунгли, лианы, стаи голосистых попугайчиков и шныряющие под ногами ядовитые змеи – все это называлось одним словом – Австралия. Было время обеда. На этот раз карандаш не мог нарисовать что-нибудь вкусненькое, ведь для рисунка нужна твердая поверхность, не станет же художник рисовать на песке, поэтому Самоделкин объявил: «Сейчас мы будем охотиться, как настоящие австралийские аборигены». «А как мы будем охотиться?» — спросил Дырка. «У нас ведь нет ни ружей, ни пистолетов». Когда мы путешествовали на воздушном шаре по Африке, папуасы научили нас одному интересному способу охоты — с помощью бумеранга. «Это как?» — удивился пират Буль-Буль. «А так», — ответил Самоделкин. «Сейчас я вырежу каждому по бумерангу и научу вас, как их нужно запускать». «А что такое бумеранг?» — с трудом повторил незнакомое слово рыжебородый разбойник. «Это такая выгнутая коротенькая палочка, которая после броска возвращается назад к своему владельцу», — объяснил карандаш. «А из какого дерева ты будешь делать нам бумеранги?» — спросил карандаш у своего железного друга. «Из железного дерева», — ответил Самоделкин. «Это самое прочное дерево на свете. Оно не гнется и не ломается». «Вон оно растет», — показал Семен Семенович железному человечку. «Сейчас мы нарежем из него бумерангов», — доставая стальную пилу, сказал Самоделкин. «Прутик, Чижик, помогите мне спилить вот эту толстую ветку», — попросил он. Через полчаса все было готово. Рядом с мастером лежали свежевыструганные бумеранги. Их было ровно 7 штук. Всем, кроме Настеньки, ведь охота — это мужское занятие. Девочки поручили вскипятить воду в железном котле. Взяв в руки древнеавстралийское оружие, отважные охотники смело вошли в самую чащу джунглей. «Возьмите бумеранг в правую руку и бросайте его вверх», — тихо сказал Самоделкин. «Главное — не промахнуться». «А на кого мы будем охотиться?» — спросил Прутик. «На попугаев», — ответил Самоделкин. «Это любимое блюдо всех папуасов. Видите, они сидят на ветках деревьев и смотрят на нас». «Я лучший в мире охотник», — гордо сказал шпион Дырка и, размахнувшись, запустил свой бумеранг высоко в небо. Грозное оружие австралийских аборигенов описало круг и, вернувшись, больно ударило Дырку по макушке. Завопил длинноносый шпион. «Кто это меня так больно шмякнул по голове?» «Это бумеранг», — ответил ему Самоделкин. «Я же предупреждал, что он возвращается на то же место, откуда его кидают. Нужно отпрыгивать в сторону или ловить бумеранг руками». Вдруг раздался из зарослей тростника чей-то смех. «Это кто тут надо мной смеется?» — рассердился шпион Дырка. «Я вот сейчас как дам!» И он снова замахнулся бумерангом. Выпущенный бумеранг полетел высоко над деревьями и, описав круг, стал возвращаться назад. Увидев, что бумеранг летит назад, Дырка, как кошка, проворно отскочил в сторону, и деревянная палка угодила прямо в лоб пирату Буль-Булю. Снова раздался из джунглей загадочный смех. «Что?» — взревел пират Буль-Буль. «Смеяться надо мной, грозой морей и океанов? О, как я зол! Кто тут смеется над нами, а?» «Это гиена хохочет», — сказал географ. «Это мерзкое животное всегда смеется. Самое трусливое и самое злобное животное джунглей». «А почему она смеется?» — удивился Чижик. «Она так пугает своих противников», — объяснил Самоделкин. «Ой, смотрите, дракон сидит на ветке!» — испуганно закричал карандаш. Давайте убежим отсюда, а то он съест нас вместе с косточками!» «Что ты, Карандаш, какой такой дракон?» – удивилась Настенька. «Драконы же только в сказках бывают!» «Это ящерица!» – успокоил друзей Семен Семенович. «Ее действительно прозвали драконом за свирепый вид. Эти маленькие дракончики всегда нападают из засады и подкрадываются сзади. Драконы очень свирепы, прямо как в сказке. Они делают стремительный прыжок и хватают свою жертву за голову», — предостерег ученый-профессор. «Смотрите, на другом дереве сидит ядозуб и внимательно смотрит на нас», — поежившись, сказал Самоделкин. «А это что за зверь?» – удивился Прутик. «Это же ящерица, только ядовитая», – шепотом сказал профессор Пыхтелкин. «Единственная в мире ядовитая ящерица. Если разозлить ядозуба, то он начинает шипеть и, очертя голову, бросается на своего врага». «Надо же, сколько здесь разных паразитов живет!» Опасливо отходя в сторону, прогнусавил шпион Дырка и, отшвырнув в сторону свой бумеранг, добавил: «Пойду-ка я лучше назад к речке, там как-то спокойнее». «Я тоже здесь не останусь!» — рявкнул Буль-Буль. «Еще прыгнет с дерева какая-нибудь гадина и откусит мою голову вместе с бородой! Ой, во что это я вляпался?» Вытирая руки от траву, недовольно пробормотал Карандаш. «Прислонился к дереву, а оно какое-то липкое!» «Это же сальное дерево!» — обрадовался профессор Пыхтелкин. «Я давно хотел рассмотреть его вблизи. Из этого дерева делают растительное масло, мыло и даже свечи, потому-то оно и сальное». «Сколько удивительных деревьев растет в джунглях!» — сказал Самоделкин. «Здесь можно встретить и красное дерево, и черное дерево». «А что же это за гигантская трава?» — подняв голову, спросил Чижик. «Это пятиметровая травка называется папирус», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Вы уже что-нибудь слышали о нем?» «Конечно, слышали», — обрадовался Прутик. «На папирусе раньше письма писали как на бумаге». «Давайте лучше к реке вернемся и рыбы наловим», — неожиданно предложил Самоделкин. «Плохие из нас охотники получились, всех попугаев своими разговорами распугали». Путешественники выбросили бумеранги и пошли назад к реке. Солнышко катилось к закату. Джунгли готовились ко сну. Маленькие животные прятались в свои норы, а хищники, наоборот, просыпались после дневного сна и готовились к ночной охоте. Под джунглем прокатился звериный рев. Это грозный лев предупреждал своих врагов, что скоро он выйдет на лесную тропу. Протяжно завыли шакалы. Высоко в небе в красных лучах заката плавно парили красавцы-орлы. Эти царские птицы внимательно высматривали с высоты свою добычу. Дело шло к ночи. Путешественники сделали привал, а Самоделкин уже смастерил из бамбука удочки и вместе с Прутиком и Чижиком наловил к ужину огромных аппетитных рыбин. Тропические рыбы были такими разными и необычными, что профессор Пыхтелкин решил разглядеть всех речных жителей, прежде чем Настенька поджарит их на костре. «Интересно, кого поймали наши рыболовы?» Переворачивая морских обитателей, пробурчал себе под нос Семен Семенович Пыхтелкин. «Так-так, я вижу рыбу-диск, четырехглазку, верхогляда и даже рыбу-клоуна», — изучая добычу, говорил профессор. «Смотрите, ребята, Самоделкин выловил скалозуба, рыбу с клювом», — подозвал ребят ученый. «Ой, глядите, какая смешная рыба», — опустившись на корточки, пропищала Настенька. «Интересно, как она называется?» «Это рыба-муха», — ответил профессор Пыхтелкин. «Она питается разными морскими паразитами. Иногда рыба-муха даже заплывает в рот к большим хищным рыбинам и охотится там на паразитов». «Ну чего там Самоделкин наловил?» Подходя к профессору и водя во все стороны голодными глазами, спросил Дырка. «И что это тут лежит?» «Бззз!» Струя воды ударила прямо Дырке в лицо. Эта рыба-брызгун выстрелила в шпиона. Ай-ой! Опасливо отпрыгивая в сторону, завопил Дырка. Чё это она брызгается? Она что, с ума сошла, что ли? Это рыба-брызгун так охотится, объяснил Самоделкин. Она набирает в рот воду и поджидает свою жертву. А как только какая-нибудь мошка зависнет над водой, брызгун тут же сбивает ее струей воды. Уж лучше я буду держаться подальше от ваших ненормальных рыб. Зло проворчал шпион Дырка. Вы эту рыбу специально подговорили, чтобы она в меня водой плюнула. Давай лучше на травке полежим, позвал Длинноносого пират Буль-Буль. Пускай эти дураки сами ловят рыбу, сами ужин готовят, а мы с тобой отдохнем. А когда ужин будет готов, они нас позовут, решил рыжебородый капитан. Карандаш развел костер, а Настенька с Прутиком и Чижиком нацепили пойманных рыб на вертел и подвесили их над костром жариться. Профессор Пыхтелкин сплел из прутьев большую корзину, пошел в лес и нарвал там разных вкусных плодов. Через час ужин был готов. Путешественники позвали разбойников и сели ужинать.